Цзы из восточных степей показывал свое искусство езды на колеснице царю Джуангуну. Он ездил вперед и назад, словно по отвесу, поворачивал вправо и влево, точно по циркулю. Джуангун счел, что искусство Цзы не имеет себе равных в мире, велел ему проехать сотню кругов и вернуться назад. Яньтай встретил Цзы на дороге и, придя в царский дворец, сказал Джуангуну: «Цзы загонит коней». Царь ничего не ответил. В скором времени Цзы вернулся, и оказалось, что он и в самом деле загнал коней. «Как ты узнал про это?» — спросил царь Яньтая. «Кони уже выбились из сил, а он их все погонял», — ответил Яньтай. «Вот я и сказал, что они скоро падут». Здесь, как и во многих других случаях, подчеркивается различие между мастерством техническим и мастерством духовным, которым обладает тот, кто обрел в себе полноту жизненных свойств, усвоил свое внутреннее совершенство. Плотник Чуй чертил от руки точнее, чем с помощью циркуля и угольника. Его пальцы следовали превращениям вещей и не зависели от мыслей и желаний. Поэтому его сознание всегда было цельным и не знало никаких преград. «Мы забываем о ноге, когда сандалии нам впору. Мы забываем о пояснице, когда пояс халата ее не стягивает. Мы забываем о правильном и неправильном, когда ум нам не мешает. И мы не меняемся внутри и не влечемся за внешними вещами, когда нам не мешают наши дела. Не иметь дел с самого начала и никогда не иметь их потом — значит, не создавать себе помех даже желанием забыться. Некто по имени Сунь-Сю пришел к дому учителя Бянь-Цин-Цзы и, сетуя на свою судьбу, сказал: «Меня, Сю, в моей деревне никогда не звали ленивым и никогда не звали трусливым, но на полях моих не родилось зерно, а служба царю не принесла мне славы. И вот меня изгнали из моих родных мест. В чем же я провинился перед небом? За что мне такая участь?» «Разве не слыхал ты, как ведет себя совершенный человек?» — ответил Бянь-Цин-Цзы. «Он забывает о своей храбрости, о зрении и слухе, странствует привольно за пределами мирской пыли и грязи, скитается беспечно, не обременяя себя делами. Это называется действовать, не упорствуя, быть старшим, не повелевая. Ты же выставляешь на показ свои знания, желая поразить невежд. Стремишься к чистоте, чтобы сделать заметной грязь других. Ты блистаешь повсюду, словно желая затмить блеск солнца и луны. Между тем тело твое в целости и сохранности, и участь твоя несравненно счастливее тех, кто погиб безвременно, кто глух, слеп или хром. Чего же ты ропщешь на небо? Уходи прочь». Сунь-Сю ушел, а Бянь-Цин-Цзы вошел в дом, сел на свое место, обратил лицо к небесам и сказал ученикам: «Только что ко мне приходил Сунь-Сю, и я поведал ему о свойствах совершенного человека, боюсь. Он очень испугался, а потому может впасть в сомнение». «О нет!» — отвечали ученики. «Если то, что сказал почтенный Сунь, истинно, а то, что сказали вы, ложно, ложь, конечно, не сможет опровергнуть истину. А если то, что сказал Сунь, ложно, а сказанное вами, учитель, истинно, Сунь, конечно, усомнится и придет вновь». «Нет», — ответил Бянь Цзиньцзы. «В старину в окрестностях столицы Лу опустилась птица. Лузский царь обрадовался, велел принести в ее честь обильные жертвы, исполнить мелодию 9 гармоний, дабы усладить ее слух музыкой. А птица загрустила и не могла ни есть, ни пить. Вот что значит кормить другого тем, чем сам кормишься. Ведь чтобы кормить птицу так, как кормится она сама, нужно позволить ей гулять в густых лесах, плавать на озерах и реках, кормиться водяной живностью и жить так, как ей самой удобно». В оригинале употреблено выражение «вэй-и», переводимое здесь фразой «жить, как ей удобно». Это выражение, как было отмечено выше, несет важную смысловую нагрузку во внутреннем разделе. «Как же мог не испугаться Сунь-Сю, человек, мало что видевший в жизни? Рассказывать ему про свойства совершенного человека. Все равно, что катать мышь в повозке или веселить перепелку барабанным боем. И та, и другая, того и гляди, умрут со страху». Ряд китайских комментаторов Ма Сюлюнь, Чэнь Гуин и другие считают, что данный фрагмент не отвечает духу философии Джуанзы и контексту данной главы, а потому является неаутентичным. Это мнение не кажется вполне убедительным.